Глава 29. Тень никому не рассказала о загадочном сообщении. Были догадки, что это кто-то из детей Зотиса, а может, даже сам Хантер. Так или иначе, он собирался пойти на эту встречу. Уверенности придавали камеры, установленные по всей площади, едва ли не на каждом фонарном столбе. Легкий сладкий аромат уснувших цветов еще витал в прохладном воздухе. Близилось лето. Ночь опускалась на город прозрачным синим покрывалом, не спеша являть звезды. Вдали еще можно было увидеть тонкую нитку алого заката и малиновое зарево над ней, рассеянное в облаках, словно в последней попытке напомнить об ушедшем дне. Свет фонарей не оставлял на площади ни единого темного пятнышка. Людей было видно отчетливо, как днем. Для такого времени их здесь собралось много, но все, к счастью, были слишком заняты разговорами и прогулками, чтобы обратить внимание на высокого парня в очках и маске с мордочкой котика. Тень пониже надвинул капюшон толстовки, засунул руки в карманы джинсов, для вида надел наушники и стал прохаживаться взад-вперед, настороженно оглядываясь. Кто же так рвался его увидеть? После всех терактов встреча с предполагаемым врагом даже в людном месте уже не гарантировала мирного разговора. Тень усвоил это, но хотя не было ничего, что могло бы его обнадежить. Интуиция подсказывала, сейчас очередного столкновения не случится. Площадь окаймляла плотное кольцо деревьев, растущих в несколько рядов. Прямо перед тенью с тропки между ними выбежала девочка лет 8, со светлыми волосами, собранными в высокий хвост. «Теперь ты, Вода!» — крикнула она, указывая в гущу деревьев. Тень посмотрел в ту сторону и застыл. На площадь, всего в 5 шагах от него, вышел Курт. Как и в первую встречу, он был одет совсем не по погоде. Легкая водолазка, черные высокие брюки и черные ботинки. В руке он держал увесистый детский рюкзак. Он смерил тень изучающим взглядом, быстро осмотрелся и прошептал. «Надеюсь, тут действительно никого. Ты знаешь, чем все закончится в противном случае?» «Я никому ничего не говорил, но тут же камеры. Главное, что не на территории альтерната и не рядом с ним. Происходящее на площади записывается, но просматривается не чаще 2 раз в час, так что пройдет немало времени, прежде чем власти придут в себя». «Откуда ты об этом знаешь?» Курт вздернул брови и опустил уголки губ, словно насмехаясь над тенью. «Ну да», — Хантер и тут сразу сориентировался. «Тебе придется перед ними объясниться, когда они увидят меня. Но это будет легко». Курт призывно взглянул на девочку, обращая на нее внимание тени. «Вот из-за кого я здесь». Девочка захлопала глазами в полном непонимании, смотря то на Курта, то на тени. «А где то хорошее место, куда ты меня вел?» — спросила она застенчиво. «Хорошее место?» — тень улыбнулся под маской. Курт подошел к ней, сел на корточки и указал за спину тени. «Вон там. Этот парень тебя проведет, но пока дай мне с ним поговорить, хорошо? Можешь тут поиграть, только не убегай далеко». «Ладно». Обиженно протянула девочка и отбежала к центральной клумбе разглядывать цветы. Курт опустился на скамейку под деревьями и положил рюкзак рядом. Тень в растерянности продолжал стоять на месте в ожидании, когда ему хоть что-нибудь объяснят. И Курт, не сводя глаз с девочки, наконец начал. «Лиам украл ее, чтобы использовать как свою игрушку. Но я забрал ее. А Лиам?» Курт изменился в лице, и тень понял, что ответа не услышит. «Так или иначе, теперь Мэвис твоя забота. У меня нет возможности заботиться о ней и искать ее мать». «Так ее зовут Мэвис?» Тень сделал пару шагов, желая узнать, насколько близко Курт разрешит подойти к нему. «И что там с семьей?» «Отца нет с рождения. Мать воспитывала ее одна. Только вот я прошерстил все полицейские ориентировки и объявления о пропаже детей, но ничего не нашел про Мэвис. Про нее словно забыли». Курт цокнул языком. «Возможно, она не нужна своей матери, поэтому та не стала никуда заявлять. А может, за этим стоит что-то другое. Выяснять в любом случае вам. У вас такие вещи лучше получаются». Курт спрятал руки в карманы брюк и встал. Все так же, наблюдая за играющей у клумбы Мэвис, он твердо произнес: «Если вдруг я прав, не вздумайте отсылать Мэвис в приют». «Боюсь, я вряд ли. Сделайте все, но оставьте». Курт метнул на него твердый взгляд. «Я уже бывал в детском доме. Поверь, ей там не место». Трудно было сказать, пытается ли он так напомнить о своей разрушенной жизни или правда переживает за девочку. Но тень видел, что он не просто сбросил всю ответственность на них. Ему было не все равно. Тень снова улыбнулся, жалея, что Курт не видит его улыбку. Но тот, словно прочувствовав ее, тряхнул головой и скривился. «Хорошо, я сделаю все, что могу», — произнес тень неуверенно. «Спасибо, что нашел в себе силы встретиться со мной». «За кого ты меня принимаешь? За тряпку?» «Просто я же тебе враг, поэтому подумал, что тебе будет тяжело со мной говорить на темы, не связанные с местью». «Закрой рот, пока меня не стошнило», — процедил Курт и призывно махнул Мэвис. Та вскочила с корточек и подбежала к нему. «Я бы хотел поговорить с тобой еще немного», — признался тень. «О чем? Переубеждать меня снова будешь? Мы это обсуждали». «Нет, просто узнать тебя получше». Курт нахмурился и приоткрыл рот в недоумении. «Твой идиотизм не перестает меня поражать». «Идиотизм — плохое слово», — возмутилась Мэвис. «Поверь, есть люди, или скорее нелюди, о которых иначе не скажешь». Курт погладил ее по голове, продолжая смотреть на тень. «Так ты отдашь меня идиоту?» «Он идиот лишь в некоторых вещах, в основном фундаментальных и ясных всем, даже детям». «Каких, например?» Мэвис подняла голову, и Курту пришлось убрать руку. «Например, что враги не разговаривают, чтобы узнать друг друга поближе». «А может, если бы они поговорили, то помирились бы?» Тень с трудом сдержался, чтобы не хихикнуть. Растерянность Курта длилась пару секунд, но их, кажется, хватило, чтобы он потерял контроль над ситуацией, ведь не успел он ответить, как Мэвис продолжила. «Ну правда, почему они враги? Они что-то не поделили?» «Нет», — глухо сказал Курт. «Просто один навредил другому и почему-то думает, что это можно легко замять». «А может, он не специально? Он не извинялся?» «О, Мэвис», — вздохнул Курт. «Есть много вещей, которые не исправить извинениями. Вырастешь — поймешь». «Курт, дай мне всего 5 минут». Тень окончательно решился. «Для чего? Хочешь толкнуть очередную отстойную речь? Узнать, какие книги я читаю, куда хожу, когда хочется отвлечься от гнетущих мыслей или какой у меня любимый цвет? Просто напоминаю, я вижу весь мир черно-белым и цвета не помню». «Дай всего 5 минут», — повторил тень. «Я не знаю, представится ли мне еще такой случай». На лицо Курта легла тень сомнения. «Сними эти очки и маску. Я должен тебя нормально видеть». «Но мы же на людях». Курт кивнул в сторону стены деревьев, ступил на протоптанную дорожку между ними и проверил время на наручных часах. «Даю ровно 5 минут. Мэвис, поиграй пока тут, чтобы я мог тебя видеть». Он открыл рюкзак и достал телефон. «На, возьми». Девочка только что-то буркнула и села на скамейку играть в игры. Деревья, отделявшие площадь от тротуара и дороги, легко укрыли Курта и тень от посторонних глаз. Свет фонарей неохотно пробивался сквозь густые кроны. Луны и звезд тоже было не видно. Уютное и тихое место, окутанное таинственным полумраком. А вот мысли в голове вертелись мрачные. Курт сам не понимал, зачем пришел просить о помощи для Мэвис. Вдобавок у него были контакты всех сотрудников альтерната, включая Айрис и Азаруэля, но почему-то выбор пал именно на тень. Он планировал поскорее передать ему Мэвис и уйти, но этому идиоту приспичило пообщаться по душам. Курт даже поначалу решил, что ему послышалось, не счел ли тень, что проявленное им доверие — знак дружелюбия. «Он или совсем идиот, или что-то задумал», — убеждал себя Курт. Только вот не чувствовал от тени ни дурости, ни подвоха. Что тогда? Тем временем тень уже снял очки и маску. Его янтарные глаза тут же вспыхнули огоньками, золотые контуры очертили лицо под некоторыми углами, обрисовали пряди черных волос, отделили силуэт от темных деревьев за спиной. На секунды Курту показалось, что он снова может различать цвета. Или это так разыгралось его воображение? В любом случае, образ тени врезался ему в память. Даже Курт не мог не признать, есть в этом существе что-то завораживающе красивое. Ничего подобного он в жизни не видел. Даже в том, что люди не могут его касаться, было что-то изумительное. И вот это существо мягко, мирно заговорило. «Ты добрый человек, Курт. Добрый, но по нашей с альтернатом вине сильно пострадал». Курт уже хотел съязвить, но на следующих словах замер. «Мне трудно с этим жить, но не труднее, чем тебе. Последние дни и разговоры заставили меня понять, что, несмотря на всю силу, я слаб душой. труслив. Не могу поймать ни одного зайца из всех, за которыми гонюсь. И сам того не осознавая и не желая, часто причиняю людям вред». В Курте поднялся страшный протест. Он не хотел слушать дальше, но почему-то не мог и выпалить «заткнись». И Тень продолжил. «Я бы с легкостью тебя победил, ты же знаешь». Голос звучал тускло, без капли самодовольства. «Но я даже не смог избавиться от вашего сумасшедшего мерзавца Лиама. Покалечил его, но не убил. Не хватило смелости». Он спрятал глаза под ладонью, словно под козырьком. «Я очень хотел бы все исправить, но у меня нет решения. И все же я постараюсь его найти. Мне нужно узнать о Зотисе больше. Здесь я ответов не нашел, поэтому придется искать их в темном измерении». Он убрал ладони со странной надеждой и взглянул на ошеломленного Курта. «Только дай мне немного времени. Я обязательно найду выход». «Замолчи!» — Курт до боли сжал кулаки. «Все тот же бред. Ты сам себя слышишь?» «Я хочу все исправить», — повторил шепотом Тень, словно не решаясь говорить громче. «Это лучшее, что я могу предложить». «Мне не нужно, чтобы меня спасали». «Но почему? Ты ведь сам понима...» Тень закрыл рот. Кажется, вспомнил, что стоит Курту отпустить желание мстить, как тут же грянет Зотис. Курт изо всех сил пытался держаться. Не кричать с перекошенным от злобы лицом, не давать ярости выплеснуться в столь уродливом виде. Даже сейчас, когда в груди все кипело и клокотало, он хотел выглядеть достойно. «Прости». Тень сцепил пальцы в замок. «Это было лишнее. Я хотел попросить об отсрочке. Дать мне время все исправить. Я не надеюсь на твое прощение. Я просто хочу, чтобы ты жил». «Заткнись, заткнись, заткнись!» Курт едва сдерживал крик. С каждым таким разговором Тень пугал его все больше. Ведь Курт, способный считывать эмоции, не видел в нем ни намека на враждебность, даже ее бледную тень, и просто ничего не понимал. Почему враг так добр к нему? Сама мысль ощущалась, как что-то инородное и мучительное, точно огромная опухоль в мозгу. 5 минут уже прошло, но Курту было все равно. «Я не понимаю тебя», — признался он с усилием. «Совсем не понимаю. Если ты сам не хочешь идти против меня, то почему бы тогда не сдаться? Какой смысл искать третий путь? Ты все равно его не найдешь. Пакт необратим. Смерть неизбежна. Я давно смирился с этим. Или вдвоем, или только я, но мне точно конец. Зотис не может быть настолько могущественным. Именно поэтому я хочу найти другое решение». Курт встал к нему в полоборота и паник. «Другое решение?» Звучало красиво, но как поверить в это? Словно мечты о легкой успешной жизни, которую он в детстве любил прокручивать в голове. В этих фантазиях всегда было тепло и уютно. Там он прятался в тяжелые дни и получал дозу радости, так, будто все уже осуществил. А затем он возвращался в скучный мир, где у него еще нет ни машины, ни особняка, ни собственной студии, чтобы рисовать мультики. А может, вообще никогда не будет. И вот сейчас Курт боялся представить себе жизнь, свободную от мести. Жизнь, в которой он может вернуться к детским мечтам или найти новые. Нет, хватит об этом думать. Я Курт, дитя Зотиса. И я тут, чтобы отомстить тени. И другого выбора у меня нет. «Не мне решать, чем тебе заниматься, пока я готовлюсь», — хмуро заговорил он. «Но я не рассчитываю на твою помощь. Я не буду ждать другого решения. И когда наступит момент, не спрошу, получилось ли у тебя его найти. Я просто убью тебя». Он ожидал в ответ чего угодно, но только не того, что в итоге услышал. Ветер мягко трепал волосы тени, а он говорил с ласковой улыбкой, смотря с такой добротой, что защемило сердце. «Я буду рад умереть от твоих рук. Но потом, когда найдется способ сделать это без последствий для тебя». В Курте что-то перевернулось и затрепетало. Распахнув глаза, он смотрел на это непонятное, чудаковато улыбающееся существо и в бесплодных попытках сказать что-то в ответ. Раздражение и обида подсказали только одно. «Я тебя ненавижу».